Он уже начал что-то понимать, о чем-то догадываться. Он вспомнил этого невзрачного, вспомнил свои мысли, с которыми глядел на него в ресторане, когда ждал Лену. Примерно такие были мысли. Вот вышел из зала покурить свободный, скромный человек. Он свободно и скромно пропивает здесь раз в месяц какие-нибудь 20 или 30 рублей. Ему не надо никуда ехать, не надо отдавать долг плюс Лену, бедняжку. Ему не надо благодарить любовью тетю Лену, которая должна ему завтра принести деньги. Не надо лететь в Сочи. Надоел этот блядский город, хуже Горькой Редьки. Он чист и спокоен, этот убогий человек. Вот тут-то, наверное... Это и произошло. Ноги сами вели Запальцева куда-то. И вот он оказался во дворе какого-то дома. Здесь он никогда не был. Откуда же такая тяга именно сюда? Он побрел к детской площадке, сел на сломанной карусели, озираясь. На балконе третьего этажа появилась женщина. Постояла, с усмешкой глядя на Запальцева, и сказала: «Ну, чего сидим? Не нагулялся еще?» Эта женщина, вероятно, имеет отношение к тому, кем он стал. Жена? Надо ей все рассказать. — Какая у вас квартира? — спросил Запальцев. — Что? — Да нет, я так. У меня что-то с ногой. Кажется, вывихнул. Через полминуты женщина выбежала из подъезда, помогла Запальцеву подняться, с насмешливыми причитаниями повела в дом. Подвихнули ноженьку, миленькие мои. За красотками так быстро бегали, что ноженьки не успели. Мы ведь любим за красотками побегать, на красоток поглядеть. Мы такие, дон-жуаны мы, нереализованные. Запальцев обхватил женщину за талию и позволил привести себя в квартиру. Квартирка была так себе. Тесная кухня, две комнатки, обстановка стандартная, но, впрочем, все довольно чисто, аккуратно. Да и женщина мила. Светлые волосы, светлые глаза и симпатичная такая насмешливость на губах играет. Очень приличная особь, — решил Запальцев. — Поймите меня правильно, — сказал он, — и женщина упала на диван, заливисто смеясь. — Вы не смейтесь, я все объясню. Я не ваш муж. В это поверить трудно. Но вы послушайте сначала. Мне нужно знать, кто ваш муж. Перестаньте смеяться. — Хорош смеяться, дура. Кто твой муж? — А в самом деле, — отсмеявшись, сказала женщина, — кто мой муж? — Ладно, пошли ужинать. Запальцев иронично съел тарелку жареной картошки с рыбной котлетой, морщась, запил эти яства кефиром и вновь приступил. Я был в ресторане. — Неужели? — На какие шиши? — Я был в ресторане. И там был ваш муж. Мы друг на друга смотрели. — Ты выпил, что ли? Потом, короче говоря, я вижу вдруг, вот эта рубашка, эти, так сказать, штаны. Он брезгливо потрепал ткань брюк. — А в чем дело? — спросила она. — Тебе не нравится, как ты одет? — А ты обратил внимание, в чем я хожу? — Опомнился? Увидел, что мы нищие? — Вам нужны шмотки? — Я вас одену с ног до головы, — нетерпеливо сказал Запальцев. — Только слушайте. — Ах, ах, ах! — был ответом. — С ног до головы. А в чем дети ходят? Ты посмотри. Я-то ладно. Мое время кончилось. А дети сколько? — спросил Запальцев. Чего сколько? Детей сколько? Женщина посмотрела на него тревожно. — У тебя нога сильно болит? — Совсем не болит, я пошутил. — Сволочь ты! — печально сказала женщина. — Я устала до предела, а он шутит. И ушла в комнату. Темнело. Они молча сидели у телевизора. А дети где? Видимо, в пионерском лагере или в деревне где-нибудь. Лето, каникулы. Можно опять и опять пытаться ей объяснить, рассказать, но, пожалуй, самое большое, чего он добьется. Она вызовет психбригаду, посчитав его сошедшим с ума. И пусть, пусть вызовет. А пока передохнем. Кресло уютное. Еще бы под рукой иметь столик, а на нем холодное пиво и креветки. Но тут в заводе такого не бывает, это ясно. Картошка и кефир. Будь счастлив. Впрочем, ну и что? Зато покой. Не нужно ехать к Кубику, видеть его рожу, не нужно отдавать деньги. «Деньги!» — воскликнул Запальцев. «Какие деньги?» — женщина вздрогнула от его крика. «Я так, ничего».